совершенно серьезно, и я чувствовала себя как никогда несчастной. Я не могла дать ему обещания. Даже если бы речь не шла о Кенни, у меня нет чувств к Фреду и никогда не будет. Оно казалось, что это так жестоко и бессердечно отправить его на фронт без всякой надежды и утешения. Я плакала, как ребенок. И, однако, ох, боюсь, я неисправимо легкомысленно, так как прямо посреди этой сцены, когда я плакала, а Фред выглядел таким потерянным и смотрел так трагично, мне в голову пришло, что было бы совершенно невыносимо видеть этот нос каждый день за завтраком напротив меня на протяжении всей моей жизни. Но вот, это еще одна из записей в моем дневнике, которую я не хотела бы показывать моим потомкам. Но это унизительная правда. И, возможно, даже к лучшему, что эта мысль пришла мне в голову. А иначе жалость и угрызение совести могли бы сыграть со мной злую шутку, и я дала бы ему какое-нибудь опрометчивое обещание. Если бы нос Фреда был так же красив, как его глаза и губы, что-нибудь в этом роде могло случиться. А тогда в каком немыслимо трудном положении я оказалась бы? Как бедный Фред убедился, что я не могу дать ему такого обещания, он повел себя замечательно, хотя от этого стало, пожалуй, даже еще тяжелее. Если бы он выказал раздражение, я не испытывала бы такого огорчения и угрызения совести. Хотя не знаю, почему я должна испытывать угрызение совести, ведь я никогда не давала Фреду повода думать, что питаю к нему хоть какие-то нежные чувства. Однако я испытывала угрызение совести и сейчас испытываю. Если Фред Арнольд никогда не вернется домой с полей войны, меня всю жизнь будет преследовать чувство какой-то вины. Потом Фред сказал, что если он не может унести с собой в окопы мою любовь, то хотел бы по меньшей мере чувствовать себя моим другом и попросил, чтобы я поцеловала его лишь один раз на прощание, перед тем, как он уйдет, возможно, навсегда. Не понимаю, как я могла когда-то воображать, что любовные истории – это нечто восхитительное, интересное. Они отвратительны. Из-за обещания, данного Кену, я не могла даже один разочек поцеловать бедного, разочарованного Фреда. Это казалось такой жестокостью. Мне пришлось сказать Фреду, что, конечно, он мой друг, но что я не могу поцеловать его, так как обещала другому не делать этого. Он спросил, «Этот друг Кен Форд?» Я кивнула. Казалось ужасным, что приходится говорить об этом, ведь это была такая священная маленькая тайна, принадлежавшая только мне и Кену. Когда Фред ушел, я поднялась к себе в комнату и плакала так долго и так горько, что ко мне поднялась мама и настояла на том, чтобы я сказала, в чем дело. И я рассказала. Она слушала меня с выражением лица, ясно говорившим: «Неужели кто-то хочет жениться на этом ребенке?» Но она вела себя очень мило, проявила понимание и сочувствие. И все чудесные качества, принадлежащих к племени Иосифа, так что мне стало гораздо легче. Мамы – самые милые на свете. Но, ох, мама! – всхлипывала я. Он хотел, чтобы я поцеловала его на прощание, а я не могла. И от этого я страдаю больше всего. «Почему же ты его не поцеловала?» – спросила мама невозмутимо. «Учитывая все обстоятельства, я думаю, ты могла бы это сделать». «Нет, не могла. Я обещала Кену, когда он уходил на фронт, что не поцелую никого другого, пока он не вернется». Это была еще одна бомба для бедной мамы. Она воскликнула странным, прерывающимся голосом. «Рила, ты помолвлена с Кеном Фордом?» «Я не знаю», – всхлипнула я. «Ты не знаешь?» — повторила мама. Тогда мне пришлось рассказать всю историю и ей. И каждый раз, когда я рассказываю о просьбе Кена заново, кажется все более нелепым считать, будто он имел в виду что-то серьезное. К тому моменту, когда я закончила свой рассказ, я уже стыдилась собственной глупости. Мама немного посидела в молчании, потом она пришла в себя, подсела поближе и обняла меня. «Не плачь, дорогая, маленькая, Рила моя Рила. В том, что касается Фреда, тебе, как я считаю, не в чем себя упрекнуть. А если сын Лесли Уэст попросит тебя хранить твои уста для него, то, я думаю, ты можешь считать, что помолвлена с ним. Но, ох, маленькая моя, моя последняя малышка, я потеряла тебя. Война слишком быстро сделала тебя взрослой женщиной. Я никогда не буду настолько взрослой, чтобы уже не находить утешения в маминых объятиях. И все же, когда я смотрела, как 2 дня спустя Фред маршировал на параде в Глене, душа моя болела невыносимо. Но я рада, что, по мнению мамы, я действительно помолвлена с Кеном. Глава 22. Понедельник знает. Сегодня ровно 2 года со дня тех танцев на маяке, когда Джек Эллиот принес нам известие о начале войны. Помните, мисс Оливер? За мисс Оливер ответила кузина София. О, что правда, то правда, Рила. Я отлично помню тот вечер, и как ты в припрыжку спустилась сюда, чтобы похвастаться своим нарядным платьем. Разве не предупреждала я тебя тогда? Почем знать, что нас ожидает? Тебе и в голову не приходило, что ожидает тебя. «Это никому из нас в голову не приходило», — резко отозвалась Сюзан. «Мы не ясновидящие, но не требуется никакого особого дара предвидения София Крофорд, чтобы сказать девушке, что она не сможет прожить всю свою жизнь без каких бы то ни было неприятностей. Это и я могла ей сказать». «Мы все думали тогда, что война закончится через несколько месяцев», — печально сказала Рила. «Когда я вспоминаю те дни, кажется таким нелепым, что мы даже не предполагали, какой затяжной окажется война. И теперь, 2 года спустя, ее конец ничуть не ближе, чем тогда», – мрачно отозвалась мисс Оливер. Спицы Сюзан энергично постукивали одна о другую. «Ну нет, мисс Оливер, дорогая, вы сами знаете, что это необоснованное утверждение. Вы знаете, что мы ровно на 2 года ближе к концу войны, когда бы этому концу не предстояло наступить». «Альберт вычитал сегодня в Монреальской газете, что, по мнению какого-то военного эксперта, война продлится еще 5 лет», – вставила кузина София, внеся свой вклад в поддержание общего оптимизма. «Это невозможно!» – воскликнула Рила, но затем со вздохом добавила. 2 года назад мы сказали бы, не может быть, чтобы война продлилась 2 года. Но вынести еще 5 лет такой жизни? Если Румыния вступит в войну, а я теперь очень на это надеюсь, война кончится через 5 месяцев, а не лет, заявила Сюзан. Я не верю в этих иностранцев, вздохнула кузина София. Французы тоже иностранцы, возразила Сюзан. А посмотри на Верден. И подумай обо всех победах на Соме в это благословенное лето. Большое наступление происходит, и русские по-прежнему продвигаются вперед. Даже сами германские офицеры, которых берет в плен генерал Хейг, признают, что проиграли войну. «Нельзя верить ни одному слову немцев», – запротестовала кузина София. «Нет никакого смысла в том, чтобы верить во что-то, только потому, что тебе хочется в это верить. Британцы потеряли миллионы солдат на Сомме. А далеко ли они продвинулись? Смотри в лицо фактам, Сюзан Бейкер. Смотри в лицо фактам. Они изматывают немцев в боях. И пока это происходит, не имеет значения, делают они это на несколько миль западнее или на несколько миль восточнее. Я не военный эксперт», – призналась Сюзан с потрясающей скромностью. «Но даже я понимаю это. То же самое могла бы понять и ты, если бы не стремилась рассматривать все в мрачном свете. Гуны не самые умные в мире. Но, пожалуй, до конца этого дня я оставлю вопросы ведения войны Хейгу, а сама пойду и покрою глазурью мой шоколадный торт. А когда это будет сделано, поставлю его на верхнюю полку. Когда я в прошлый раз делала шоколадный торт, я оставила его на нижней полке, а маленький китченер пробрался в кухню, соскреб всю глазурь и съел. В тот вечер к чаю пришли гости. И когда я подошла к буфету, чтобы взять торт, что за зрелище предстало моим глазам? Вестей от отца этого бедного сироты по-прежнему нет?» – спросила кузина София. «Есть. В июле я получила от него письмо», – сказала Рила. «По его словам, как только он узнал о смерти жены и о том, что я взяла ребенка, его известил обо всем мистер Мередит, сразу же написал мне, но поскольку его письмо до сих пор остается без ответа, он начал думать, что, возможно, оно затерялось в пути». «Ему потребовалось 2 года, чтобы начать так думать», – презрительно заметила Сюзан. «Некоторые люди думают очень медленно. Джим Андерсон до сих пор не получил ни царапины, хотя провел уже 2 года в окопах. Дуракам всегда везет, как говорит старая пословица». «Он написал с большим чувством о Джиме и о том, что хотел бы его увидеть», – сказала Рила. Так что я ответила ему и рассказала все о малыше и послала его фотографии. На следующей неделе Джимсу исполнится 2 года, и он просто прелесть. «Прежде ты не особо любила младенцев», – заметила кузина София. «Я и сейчас люблю абстрактных младенцев ничуть не больше, чем прежде», – честно признала Зрила. «Но я люблю Джимса. И, боюсь, была далеко не так рада, как следовало бы, когда из письма Джима Андерсона узнала, что он жив и здоров». «Неужто ты надеялась, что его убьют?» – скричала кузина София, явно ужаснувшись. «Нет, нет, я просто надеялась, миссис Крофорд, что он так и не вспомнит о Джимсе. И тогда твоему папаше пришлось бы вести все расходы по воспитанию этого ребенка», — с упреком взглянула на нее кузина София. «Вы, молодые, ужасно легкомысленны». В этот момент в комнату вбежал сам Джимс, такой розовый, кудрявый и милый, что даже кузина София не могла не сделать ему заслуженный комплимент. «Он теперь выглядит очень здоровым, хотя румянец у него, пожалуй, чуточку слишком яркий, напоминает, так сказать, чахоточный. Когда я увидела его на следующий день после того, как ты привезла его сюда, мне и в голову не приходило, что ты возьмешься его растить. Я право не думала, что ты на такое способна. Я так и сказала тогда жене Альберта, когда вернулась домой от вас. А жена Альберта, помню, говорит мне: Рила Блайт способна на большее, чем тебе кажется, тетя София. Именно так она и сказала: Рила Блайт способна на большее, чем тебе кажется. Жена Альберта всегда была тебе хорошего мнения». Кузина София вздохнула, словно подразумевала, что жена Альберта была одинока в этом своем мнении. Однако кузина София имела в виду совсем не это. Она, насколько это было возможно, при ее неизменной меланхолии испытывала довольно теплое чувство к Рите, но энтузиазм молодежи следовало сдерживать. Если этого не делать, общество будет деморализовано. «Помнишь, как ты возвращалась босиком домой с маяка ровно 2 года назад?» – шепотом поддразнила Рилу Гертруда. «Как не помнить?» – улыбнулась Рила. А затем ее улыбка постепенно стала мечтательной и рассеянной. Она вспомнила кое-что еще. Тот час, что провела тогда с Кеннетом на песчаных дюнах. Где-то Кен в этот вечер. И Джейм, и Джерри, и Уолтер, и все остальные юноши, которые танцевали под луной на мысе 4 ветров. В тот веселый, полный смеха вечер. Их последний, счастливый, ничем не омраченный вечер. Где они? В грязных окопах на Сомме, слышат рев пушек и стоны раненых вместо мелодий скрипки Неда Бера, видит вспышки ослепительных снарядов вместо серебряных отблесков на синеве родного залива. Двое из них спят вечным сном под маками Фландрии. Алик Бер из Верхнего Глена и Кларк Манли из Лоубриджа. Другие лежат раненые в госпиталях, но пока ничего не случилось ни с сыновьями мистера Мередита, ни с сыновьями доктора Блайта. Казалось, они были неуязвимы для пуль и снарядов. Однако привыкнуть к тревоге и ожидания невозможно, и она оставалась все такой же мучительной, несмотря на то, что война тянулась уже много недель и месяцев. Если бы это было что-то вроде лихорадки, то, учитывая, что они не заразились в течение 2 лет, мы могли бы сделать вывод, что у них иммунитет. Но тут совсем другое дело, вздыхала Рила. Опасность точно так же велика и так же реальна, как в самый первый день, когда они попали в окопы. Эта мысль изводит меня каждый день. И все же я не могу не надеяться, что, раз до сих пор с ними ничего не случилось, они впредь останутся невредимы. Ох, мисс Оливер, хотела бы я знать, какое это будет ощущение, когда, просыпаясь утром, уже не будешь бояться новостей, которые может принести день. Почему-то сейчас я не могу даже вообразить этого, а ровно 2 года назад, в такое же утро, я проснулась, думая о том, какой восхитительный подарок принесет мне новый день. Вот они и прошли. Те 2 года, которые я тогда надеялась заполнить удовольствиями и весельем. А ты променяла бы теперь минувшие 2 года на 2 года, заполненные удовольствиями? Нет, ответила Рила, подумав. Не променяла бы. Странно, правда? Это были 2 ужасных года, и все же я испытываю необычное чувство благодарности за то, что они были в моей жизни, словно наряду со всей душевной болью, которую они принесли мне. Я обрела что-то драгоценное. Даже если бы это было возможно, я не хотела бы вернуться на 2 года назад и снова стать той девушкой, какой была тогда. Не то чтобы я считала, будто сделала какие-то замечательные успехи в своем развитии. Но я уже не та эгоистичная и легкомысленная маленькая куколка, какой была тогда. Я полагаю, мисс Оливер, что и тогда у меня была душа, но я ее не знала. Теперь я знаю ее, и это дорогого стоит. Стоит всех страданий, прошедших 2 лет. И все же у Рилы вырвался легкий смущенный смешок. Я не хочу продолжать страдать, даже ради дальнейшего духовного роста. И еще через 2 года я, оглянувшись назад, возможно, тоже почувствую благодарность за то, что они способствовали моему развитию. Но сейчас я не стремлюсь к этому. Мы никогда к этому не стремимся, сказала мисс Оливер. Я полагаю, что именно поэтому нам не дано выбирать самим способы и методы собственного развития. Как бы мы ни ценили то, что принесли нам уроки жизни, мы не хотим продолжения этой мучительной учебы. Ну что ж, будем надеяться на лучшее, как говорит Сьюзан. Дела на фронте действительно идут теперь хорошо. И если Румыния присоединится к Антанте, конец войны может наступить так неожиданно, что мы все будем изумлены. Румыния в самом деле вступила в войну на стороне Антанты. И Сьюзан одобрительно заметила, что румынские король и королева – самая красивая королевская чета, какую она только видела на снимках. Так прошло лето. В начале сентября пришло сообщение о том, что канадские подразделения переведены на участок фронта близ Сомы. Тревога домашних становилась все сильнее. Впервые с начала войны миссис Блайт немного пала духом, и по мере того, как проходили дни томительной неопределенности и ожидания, доктор все серьезнее смотрел на нее и часто налагал запрет на исполнение тех или иных заданий Красного Креста. «О, позволь мне работать! Позволь мне работать, Гилберт!» – взволнованно умоляла она. «Пока я занята работой, я меньше думаю. Когда я ничем не занята, я воображаю самое ужасное. Отдых для меня просто пытка. Оба мои мальчика на ужасном фронте на Соме. А Ширли день и ночь изучает книги по авиации и ничего не говорит. Но я вижу все больше решимости в его глазах. Нет, я не могу отдыхать. Не требуй этого от меня, Гилберт». Но доктор был неумолим. «Я не могу позволить тебе убивать себя работой, девочка Энн», – сказал он. «Я хочу, чтобы, когда наши мальчики вернутся домой, их встретила бодрая и здоровая мать. Да ты стала совсем прозрачной. Так не годится. Спроси у Сюзан. Она подтвердит». «Подумать только! Ты и Сюзан объединились против меня?» – беспомощно сказала Энн. А вскоре пришла великолепная новость. Канадцы взяли Курселет и Мартен-Пьюиш, захватив множество пленных и военной техники. Сюзан подняла флаг и сказала, что теперь Хейг, очевидно, понял, каких солдат выбирать для трудной работы. Остальные домашние не осмеливались ликовать. Кто знает, какую цену пришлось заплатить за эту победу. В то утро Рила проснулась, когда рассвет еще только занимался, и полусонная с тяжелыми веками подошла к окну, чтобы выглянуть в сад. В час рассвета мир выглядит таким, каким мы не видим его ни в какое другое время суток. Воздух был холодным от росы, а сад, кленовая роща и долина радуг казались полными тайны и чудес. На западе за холмом воды гавани были золотистыми на глубоких местах и серебристо-розовыми на мелководье. Ветра не было, и Рила отчетливо услышала доносившийся со стороны станции заунывный собачий вой. «Неужели это понедельник воет? А если это он, то почему он так воет?» Рила содрогнулась. В этом звуке было что-то зловещее и скорбное. Она вспомнила, как однажды, когда они возвращались домой после наступления темноты и услышали вой собаки, мисс Оливер сказала: «Собака так плачет, когда мимо пролетает ангел смерти». Рила вслушивалась вой с холодеющим от страха сердцем. Выл понедельник. Она была в этом уверена. По ком этот его плач? Чьей душе шлет он это полное тоски приветствие и прощальный стон? Рила вернулась в постель, но заснуть не смогла. Весь день она наблюдала и ждала в ужасе, о котором никому не говорила. Она сходила на станцию взглянуть на понедельника, и начальник станции сказал: «Этот ваш пес выл с полуночи до рассвета. Прямо ужас какой-то. Не знаю, какая его муха укусила. Я один раз встал, вышел и позвал его, но он даже внимания на меня не обратил. Сидел совсем один под луной, там, в конце платформы, и каждые несколько минут задирал морду, бедняга, и завывал так, словно сердце у него разрывалось. Он никогда раньше так не выл. Всегда спал себе тихонько в своей конуре от поезда до поезда. Но вчера ночью явно у него было что-то на уме». Понедельник лежал в своей конуре. Он помахал хвостом и лизнул руку Рилли, но не притронулся к еде, которую она принесла ему. «Боюсь, он заболел», – с тревогой сказала она. Ей ужасно не хотелось уходить и оставлять его одного, но в тот день не пришло никаких плохих вестей, и на следующий тоже, и на следующий. Страхи Рилы улетучились, понедельник больше не выл и продолжал неизменно встречать все поезда. Прошло 5 дней, и все в Инглсайде уже начали чувствовать, что можно снова приободриться. Рила носилась по кухне, помогая Сюзан готовить завтрак, и пела так звонко и весело, что кузина София в доме по другую сторону дороги услышала ее и ворчливо сказала: обращаясь к жене Альберта. «Кто поет до завтрака, плачет перед сном». Я много раз слышала эту пословицу. Но Рилла Блайт не пролила слез в тот день, когда отец с посеревшим, постаревшим, искаженным лицом пришел к ней в тот день и сказал, что Уолтер погиб в битве за Курселет. Она жалким маленьким комочком упала без чувств в его объятия. И еще много часов провела она в этом милосердном обмороке, не возвращаясь к мучительной боли реальности. Глава 23. А теперь доброй ночи. Яростное пламя страдания догорело, и его серый пепел покрыл весь мир. Рила с ее юным организмом физически оправилась от удара скорее, чем мать. Миссис Блайт на несколько недель слегла в постель, заболев от потрясения и горя. Рила нашла возможным продолжить жить, так как с жизнью нельзя было не считаться. По-прежнему оставалась работа, которую надо было выполнять, так как Сюзан не могла одна справиться с хозяйством. Ради матери в дневные часы Риле приходилось надевать на себя как платье, спокойствие и стойкость. Но из ночи в ночь она лежала в постели, заливаясь горькими, мятежными слезами юности, пока не были выплаканы последние из них, и их место не заняла небольшая, но упорная боль, которая предстояла оставаться в ее сердце до самой смерти. В эти дни она старалась держаться поближе к мисс Оливер, которая понимала, что необходимо сказать, а о чем следует промолчать. Таких людей было очень мало. Добрые, исполненные самых благих намерений, посетители и утешители доставляли Риле немало ужасных минут. «Со временем ты оправишься от горя», – бодро сказала миссис Рис. У миссис Риса были три крепких, рослых сына, и ни один из них не пошел на фронт. «Это такое благо, что Господь забрал у Уолтера, а не Джема», – подхватила мисс Сара Клоу. «Ведь Уолтер был воцерковлен, а Джем нет. Я много раз говорила мистеру Мередиту, что он должен серьезно поговорить об этом с Джемом, прежде чем тот уйдет на войну. Бедный, бедный Уолтер», вздохнула миссис Рис. «Нечего являться сюда, чтобы называть его бедным Уолтером», раздраженно заявила Сюзан, появляясь на пороге кухни к большому облегчению Рилы, которая чувствовала, что в эту минуту уже не в силах выносить подобные разговоры. «Он не был бедным. Он был богаче любого из вас. Это вы, оставшиеся дома и не отпустившая на фронт ваших сыновей. Бедные, бедные, жалкие, убогие, мелкие. Отвратительно бедные, и ваши сыновья такие же, со всеми их процветающими фермами и тучным скотом, и душами, что не больше, чем у блохи, а то и меньше». «Я пришла сюда утешать страдающих, а не выслушивать оскорбления», — сказала миссис Рис, уходя, и никто не пожалел об ее уходе. Тут воодушевление покинуло верную Сюзан, и она удалилась в кухню, где опустила на стол свою старую голову и горько заплакала. Потом она взялась за работу и выгладила маленькие штанишки Джимса, за что Рила мягко принялась укорять ее, когда сама вошла в кухню, чтобы заняться этим делом. «Я не допущу, чтобы ты уморила себя непосильной работой ради какого-то солдатского младенца», – упрямо возразила Сюзан. «Ох, Сюзан, да я хотела бы работать все время», – воскликнула бедная Рила. «И хотела бы, чтобы мне не приходилось даже ложиться спать. Это чудовищно – засыпать и забывать на время о своем горе. а потом просыпаться на следующее утро и чувствовать, как оно снова наваливается на меня всей своей тяжестью. Неужели люди когда-то привыкают к такой боли? Сюзан! Ох, Сюзан, я не могу забыть того, что сказала миссис Рис. Неужели Уолтер долго мучился? Он всегда так плохо переносил боль. Сюзан, если бы я только знала, что он не страдал так ужасно, я думаю, что могла бы немного собраться с силами и воспрянуть духом. К счастью, Рилли удалось узнать о последних минутах жизни Уолтера. Пришло письмо от офицера, командира Уолтера. В нем говорилось, что Уолтер был насмерть сражен немецкой пулей во время атаки на Курселет. В тот же день Рилла получила и последнее письмо самого Уолтера. Она унесла его нераспечатанное в долину Радуг и там прочитала на том самом месте, где в последний раз говорила с Уолтером перед его отъездом. Очень странно читать письмо от того, кого уже нет в живых. Горько и сладко, больно и утешительно. В первый раз с тех пор, как на нее обрушилось это горе, к Рилле пришло вместо прежней робкой надежды и веры ощущение того, что Уолтер с его замечательным талантом и высокими идеалами по-прежнему живет, сохраняя тот же талант и те же идеалы. Их невозможно стереть с лица земли, они не могут потускнеть. Ту личность, что так ярко выразила себя в этом последнем письме, написанном накануне битвы за Курселет, было не уничтожить одной немецкой пулей. Эта личность должна была продолжать жить, пусть даже земная связь со всем земным разорвалась. «Завтра мы идем в атаку, Рилла, моя Рилла», – писал Уолтер. «Вчера я писал маме, иди, но почему-то чувствую, что должен сегодня написать тебе. Я не собирался никому писать в этот вечер, но я должен это сделать. Помнишь старую миссис Крофорд с той стороны гавани? Жену Тома Крофорда. Она всегда говорила, что на нее возложен долг сделать то-то и то-то. Так вот, у меня сейчас именно такое чувство. На меня возложен долг написать тебе в этот вечер. Тебе, моя сестра и друг. Мне хочется сказать тебе кое-что прежде чем наступит завтра. Ты и Инглсайд кажетесь мне сегодня удивительно близкими, с тех пор, как я здесь. Такое чувство возникло у меня впервые. Дом всегда казался мне таким безнадежно далеким от этой отвратительной мясорубки, полной грязи и крови. Но в этот вечер дом совсем рядом со мной. Мне кажется, я почти вижу тебя, слышу, как ты говоришь, и вижу лунный свет, белый и неподвижный, на старых родных холмах. С тех пор, как я оказался здесь, мне все время казалось, что нигде во всем мире уже не может быть тихих, спокойных ночей и ровного лунного света. Но почему-то в этот вечер вся та красота, которую я всегда любил, кажется, стала вновь возможной. И это хорошо. Это дает мне ощущение глубокого, надежного, полного счастья. Дома сейчас должно быть осень. Гавань лежит сонная. Гленские холмы затянуты дымкой. А долина Радуг – волшебный приют цветущих повсюду диких астр. Прощай, лето, как мы их всегда называли. Рилла, ты знаешь, у меня всегда бывали предчувствия. Помнишь крысолова? Нет, разумеется, ты не помнишь. Ты была тогда еще слишком маленькой. Однажды вечером, давным-давно, когда Нэн, Ди, Джем, Мэридит и я играли вместе в долине Радуг, у меня было странное видение или предчувствие. Назови, как хочешь. Я видел, как крысолов спускается в нашу долину, а за ним следует смутно различимая толпа. Остальные думали, что я просто воображал его, но я его видел всего лишь на миг. А прошлой ночью Рила, я снова увидел его. Я нес караул и увидел его, марширующего через нейтральную полосу от наших окопов к немецким. Та же самая высокая призрачная фигура, играющая на дудочке странную, необычную мелодию. А за ним следовали юноши в военной форме. Рила, говорю тебе, я видел его. Это не фантазия, не иллюзия. Я слышал его музыку, а потом он исчез. Но я видел его, и я знал, что это означает. Я знал, что я среди тех, кто следует за ним. Рила, завтра Косолов уведет меня своей дудочкой к праотцам. Я уверен в этом. Рила, мне не страшно. Когда ты услышишь эту новость, вспомни о том, что я сказал. Здесь я завоевал свою свободу. Свободу от всякого страха. Я больше никогда ничего не буду бояться. Даже смерти. И жизни тоже. Если мне все же предстоит остаться в живых. А жизнь, я думаю, было бы труднее вынести, чем смерть, так как она уже никогда не могла бы быть для меня такой прекрасной, как прежде. Со мной навсегда остались бы воспоминания о жутких событиях, событиях, которые всегда делали бы жизнь отвратительной и мучительной для меня. И я никогда не смог бы забыть их. Но ждет ли меня жизнь или смерть, я не боюсь. Рила, моя Рила, и не жалею, что пошел на войну. Я удовлетворен. Я никогда не напишу поэм, которые когда-то мечтал написать. Но я помог сделать Канаду безопасным местом будущего. Будущего не только Канады, но всего мира. Когда кровавый дождь Лангмарка и Эвердена принесет урожай счастья не через год или два, как наивно думают некоторые, но в следующем поколении, когда со временем семя, посеянное сейчас, даст ростки. Да, я рад, что пошел на войну. Рила, на волоске висит не только судьба нашего маленького, рожденного морем острова, который я люблю. Не только судьба Канады или Англии. На волоске висит судьба человечества. Вот почему мы сражаемся. И мы победим. Никогда, ни на миг не сомневайся в этом, Рила, так как сражаются не только живые. Мертвые тоже сражаются. Такую армию невозможно победить. Ты по-прежнему часто смеешься, Рила. Надеюсь, что смеешься. Миру в предстоящие годы будут больше, чем когда-либо нужны смех и отвага. Я не хочу читать проповедь. Нет на это времени. Но я лишь хочу сказать нечто такое, что поможет тебе перенести худшее, когда ты услышишь, что я ушел к праотцам. У меня предчувствие насчет тебя, Рила, так же, как насчет себя самого. Я думаю, что Кен вернется к тебе, и что тебя ждут долгие годы счастья. И ты расскажешь своим детям о той идее, за которую мы сражались и умирали. Ты научишь их, что за эту идею надо не только умирать, надо ею жить. А иначе заплаченная за нее цена окажется заплаченной зря. Это будет часть твоего долга, Рила. А если ты, если все вы, девушки, ожидающие нас на родине, сделают то же самое, то мы, те, кому не суждено вернуться, будем знать, что вы сдержали слово. Я собирался написать сегодня и Уне, но у меня уже не хватит времени. Прочитай ей это письмо и скажи, что оно для вас обеих, для вас, двух дорогих, милых, верных девушек. Завтра, когда мы пойдем в атаку, я буду думать о вас обеих, о твоем смехе, Рила моя Рила, и о непоколебимой вере в голубых глазах Уны. Почему-то я очень ясно вижу в этот вечер и ее глаза. Да, вы обе, ты и Уна, сдержите слово. Я уверен в этом. А теперь доброй ночи. На рассвете мы идем в атаку. Рила много раз перечитывала это письмо. Ее бледное юное лицо зажглось новым, неведомым прежде огнем, когда она, наконец, стала среди астр, которые так любил Уолтер, на полянке, залитой сиянием осеннего солнца. По меньшей мере, на этот миг она поднялась над своей болью и одиночеством. «Я сдержу слово, Уолтер», – произнесла она решительно. «Я буду работать и учиться, и учить, и смеяться. Да, я буду смеяться всю жизнь, благодаря тебе и благодаря тому, что ты отдал, когда отозвался на зов долга». Рила собиралась хранить письмо Уолтера как священное сокровище. Но, увидев выражение лица Уны Мередит, когда та прочитала письмо и снова подала ей, Рила на миг задумалась. Может ли она отдать письмо Уне? О, нет, не может. Письмо Уолтера – его последнее письмо. Разумеется, оставить его себе – никакой не эгоизм. Копия была бы всего лишь бездушной бумажкой. Но Уна, у нее не было почти ничего. А ее глаза были глазами женщины, которая получила жестокий удар в самое сердце, но знает, что не должна ни плакать, ни просить сочувствия. «Уна, ты хотела бы оставить это письмо у себя навсегда?» – нерешительно спросила она. «Да, если ты можешь отдать его мне», – глухо отозвалась Уна. «Тогда оставь его себе», – торопливо ответила Рила. «Спасибо», – сказала Уна. Больше она ничего не сказала, но было что-то в ее голосе, вознаградившее Рилу за принесенную жертву. Уна взяла письмо и, когда Рила ушла, прижала его к своим печально сложенным губам. Она знала, что любовь больше никогда не войдет в ее жизни, что ее чувство похоронено навеки под пропитанной кровью землей, где-то во Франции. Никто, кроме нее самой, и, быть может, Рилы, не знал об этом. И никто никогда не узнает. Мир, в котором она жила, не признавал за ней права горевать. Она должна была постараться скрыть свою боль и страдать в одиночестве. Но она знала, что тоже сдержит слово. Глава 24. Мэри приходит как раз вовремя. Осень 1916 года стала тяжелым временем для Инглсайда. Выздоровление миссис Блайт шло медленно. Горе и тоска были в сердце каждого, и каждый старался скрыть это от других и держался бодро. Рила часто смеялась. Никого в Инглсайде этот смех не мог обмануть. Он был лишь у нее на устах, но не в сердце. Однако посторонние говорили, что некоторые люди переносят горе слишком уж легко. А Эрен Хауарт заметила, что с удивлением обнаружила, насколько мелкая натура у Рилы Блайт. Ну и ну! Она столько времени притворялась, что всей душой предана Уолтеру, а теперь, похоже, совершенно не огорчена его гибелью. Никто ни разу не видел, чтобы она пролила хоть слезинку или упомянула его имя. Она, очевидно, совершенно его забыла. Бедный Уолтер! Право, я ожидала, что его семья будет больше огорчена. Я заговорила о нем с Рилой на последнем собрании молодежного Красного Креста. О том, какой он был прекрасный, храбрый, замечательный. И я сказала, что для меня жизнь уже никогда не будет такой, какой была до его смерти. Ведь мы с ним были такими друзьями. Я была самой первой, кому он сказал, что записался добровольцем. А Рила ответила так холодно и равнодушно, словно говорила о совершенно чужом человеке. Он был лишь одним из многих храбрых и замечательных молодых людей, которые пожертвовали всем ради своей страны. Что ж, хотела бы я обладать способностью принимать все так спокойно. Но это не в моей натуре. Я такая чувствительная. Несчастье причиняет мне ужасную боль. Я никогда не могу до конца от них оправиться. Я прямо спросила Рилу, почему она не носит траур по Уолтеру. Она сказала, что этого не хочет ее мать. Но это вызывает разные толки. Рила не носит цветных платьев, она ходит только в белом, — возразила Бетти Мид. «Белый цвет наиболее выгоден для ее внешности», — сказала Ирен многозначительно. «А черная, как мы все знаем, совершенно не идет ей при ее цвете лица. Но, разумеется, я не утверждаю, что она не носит траур по этой причине. Только это странно. Если бы мой брат погиб, я была бы в глубоком трауре. У меня не хватило бы духу надеть что-то другое. Должна признаться, что я разочаровалась в Риле Блайт». «А я нет!» – воскликнула верная Бетти Мид. «Я думаю, что Рила просто замечательная девушка. Признаю, что несколько лет назад я действительно считала ее слишком тщеславной и смешливой, но теперь в ней этого нет. Не думаю, что найдется в Глене другая девушка, такая же бескорыстная, мужественная, как Рила, или такая, которая всегда исполняла бы то, что ей поручено, так же ответственно и старательно. Наш молодежный Красный Крест десятки раз был на грани развала и непременно развалился бы, если бы не ее такт, выдержка и энтузиазм. И ты, Ирен, отлично это знаешь». «Но я же не черню Рилу», — сказала Ирен, широко раскрывая глаза. «Я лишь покритиковала ее за бесчувственность. Думаю, она ничего не может с этим поделать. Разумеется, она прирожденный организатор, все это знают. Она очень любит всем распоряжаться. И я признаю, что без таких людей не обойтись. Так что, Бетти, пожалуйста, не смотри на меня так, словно я сказала что-то совершенно ужасное. Я вполне готова согласиться, что Рила Блайт – воплощение всех добродетелей, если это может тебя удовлетворить. И, вне всякого сомнения, эта добродетель – оставаться совершенно равнодушной к тем событиям, которые буквально раздавили бы большинство других людей». Некоторые из этих замечаний Ирен были позднее пересказаны Рилле, но они не обидели ее так, как обидели бы прежде. Они не имели для нее никакого значения. Вот и все. Жизнь была слишком полной, в ней не оставалось места для мелочности. Было обещание, данное Уолтеру, была работа. И все долгие трудные дни и недели той горестной осени она оставалась верна своему долгу. Новости с фронтов оставались неизменно плохими, так как Германия одерживала победу за победой над несчастной Румынией. «Иностранцы, иностранцы!» – бормотала Сюзан с сомнением в голосе. «Русские или румыны, кто бы они ни были, они иностранцы, и за них нельзя поручиться. Но после Вердена я не стану терять надежды. И не можете ли вы сказать мне, миссис докторша дорогая, Добруджа – это река или горная цепь, или состояние атмосферы?» В ноябре в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, и Сюзан с жаром обсуждала их ход, то и дело извиняясь за то, что так возбуждена. «Никогда не думала, миссис докторша, дорогая, что доживу до такого дня, когда буду интересоваться тем, кого янки выберут себе в президенты. Это лишь доказывает, что нам не дано знать заранее, до чего мы можем дойти в этом мире. А потому мы не должны быть самодовольными». 11 числа Сюзан долго не ложилась спать, якобы для того, чтобы закончить очередную пару носков. Однако она по нескольку раз в час звонила в магазин Картера Флега, и когда пришли первое сообщение о том, что избран Хьюз, торжественно проследовала наверх, в комнату миссис Блайт, где, остановившись в ногах кровати, объявила новость взволнованным шепотом. «Я думала, что если вы не спите, то вам будет интересно об этом узнать. Я думаю, это к лучшему. Может, конечно, случиться и так, что он тоже всего лишь будет строчить дипломатические ноты, миссис докторша дорогая. Но я жду от него большего. Правда, меня никогда не привлекали бакенбарды, но нельзя иметь все, что хочешь, сразу». Когда утром пришли известия, что все же вновь избран Вильсон, Сюзан круто сменила курс, чтобы ветер оптимизма вновь подул в ее паруса. «Что ж, как говорит пословица, лучше иметь дело со знакомым дураком, чем с незнакомым», – заметила она бодро. «Не то чтобы я утверждала, будто Вудро дурак. Нет, нет, хотя иногда кажется, что он совсем рехнулся, но он, по крайней мере, хорошо пишет ноты, а про Хьюза мы и этого не знаем». «Учитывая все обстоятельства, я хвалю эти янки. Они проявили здравый смысл, и я готова это признать. Кузина София хотела, чтобы они избрали Рузвельта, и была очень раздражена тем, что они даже не включили его в число кандидатов. Мне самой очень хотелось бы, чтобы он стал президентом.